Глава 5. Лес отодвинулся. Дальше зеленый простор. Открылся вид на приземистый замок. Я остановил было коня, но Гунтер сказал вполголоса: «Наша земля еще вон до той речки». «Да», — ответил я, — «чересчур близко к замку кабана». «Он посматривает на эти земли», — напомнил Гунтер. «Если бы не война с Талибальдом, уже захватил бы здесь все, вплоть до нашего замка». Мы шагом приближались к речке. Я всматривался в каменные громады, на душе тревожно и гадко. Мой замок в сторонке. Он хорош, как убежище для гарнизона, но не защищает окружающий народ. А кабан, стыдно признаться, в сравнении со мною, настоящий отец народа. Для его замка не пришлось насыпать холм, как делают лорды на равнинах. Массивная черная гора оказалась неплохим основанием. Конечно, кое-где подтесали, подровняли, но зато к замку не сделать подкоп. Такой гранит крепче закаленной стали. Стены упираются в небо, а острый шпиль на башне рвет на клочья облака, обогряя их кровью. У подножья горы множество мастерских. Там же и крестьяне, что приняли власть сеньора в обмен на его защиту. Выросло целое большое селение. Появился рынок. Поставили корчму, постоялый двор. А когда достаточно окрепли, начали строить еще одну стену, окружающую уже город. Правда, выстроили только треть. Но когда-то эта стена защитит весь город. Гора чересчур крутая, чтобы вот так по прямой прямо в замок. Дорога делает три витка, и везде горят защищенные от дождя и ветра светильники, чтобы опоздавшие могли подниматься в замок даже ночью. Внизу в городе всегда шумно, весело. Сэр барон де Трюфель, в просторечии кабан, силен и грозен. Никто не осмеливается нападать на села и города под его защитой, потому к нему стягивается все больше людей, а крестьяне приходят из дальних земель и просят принять у них клятву верности. Если так пойдет и дальше, он и сэра Талибальда в конце концов стопчет и до меня доберется. Дорога поднималась вверх. Наконец мы выехали на берег, разделяющий наши земли речки. Открылась низина. Гунтер громко охнул, а отец Ульфила благочестиво начертал перед собой крестное знамение. Большой отряд конных и пеших воинов не то осаждает, не то штурмует замок кабана. Несколько десятков, если не сотня, лучников, выдвинувшись вперед, обстреливают засевших на стене стрелков и воинов с шестами для сталкивания штурмовых лестниц. Еще десятки людей бегут ко рву и с разбега швыряют камни, бревна, вязанки с хворостом. Со стен летят стрелы. Раненых уносят под широкий навес, укладывают рядами, а между ними ходит священник с большим крестом в руках. В лагере осаждающих только один шатер. Над ним трепещет по ветру стяг с изображением золотого коня. Десятка два конных рыцарей, если рыцарей можно набрать так много в одном месте, держатся отдельной группкой, а остальные воины, не столь блестяще вооруженные и защищенные, торопливо готовятся к штурму, обтесывают огромное бревно для тарана, мастерят длинные штурмовые лестницы. За моей спиной Ульман сказал с великим удивлением: «Что за безумец рискнул напасть на кабана с таким крохотным отрядом?» «Считаешь, — поинтересовался я, — у них нет шансов?» «Да ни единого, — ответил он без колебаний. — Только безумец или полный дурак задумал такое. Пусть даже как-то переберутся через ров живыми, хотя их побьют еще там, но как на стены? Эти лестницы! Да я отсюда вижу, что их не хватит до края стены!» Гунтер вскрикнул. «А вот и ответ кабана!» Из-за рощи галопом выметнулся большой отряд рыцарей, а следом хорошо вооруженные и в стальных панцирях всадники. Опустив длинные копья, на скаку развернулись в широкую цепь и двигались по дуге, отрезая нападающим путь к отступлению. В замке звонко пропела труба, поднялась железная решетка, медленно опустился широкий подъемный мост, а в воротах показался рыцарский отряд, ожидая, пока опустится мост. «Дураки», — сказал Гунтер в сердцах, — «теперь кабан зажмет их с двух сторон». «Еще какие», — сказал я, — «только раздразнили». «Гунтер, эти, что из-за рощи, проскачут мимо нас. Говоришь, наши лучники хороши?» Он вскликнул. «Ваша милость, да нужно ли это нам? Двое в драку, а третий, то есть мы...» «Знаю, знаю», — прервал я, — «все же командуй». Он вздохнул и тут же прокричал страшно. «Лучники! Товсь!» За нашими спинами заскрипели натягиваемые луки, а со стороны леса земля задрожала от топота. Лавина тяжелой кавалерии несется, как штурмовые танки. Гунтер вскрикнул снова. Послышался страшный многоголовый свист. Лучники выпустили рой стрел еще из-под защиты кустов. Каждый по 4 стрелы, прежде чем первые достигли всадников, осаждающих замок, но и тогда атакующие все еще в пылу не замечали, сосредоточившись на предстоящем ударе в толпу растерявшегося противника. Тяжелые стрелы били в закованные тела со страшной силой. Я видел крохотные искорки, когда стальные клювы ударяли в металл доспехов. Некоторые всадники шатались в седлах, другие наклонились к конским гривам, кто-то сразу соскользнул. Испуганный конь тащит запутавшегося ногой в стремени. Раненные кони страшно ржут, поднимаются на дыбы, сталкиваются со скачущими рядом, падают. В воздухе мелькают копыта. Все новые всадники на полном скаку влетают в кровавый вал из человеческих и конских тел. Гунтер орал и требовал стрелять быстрее, еще быстрее, со всех сторон. Я слышал частые щелчки струн по кожаным рукавичкам. Сливаясь, это напоминало шелест, с которым крабы пытаются выбраться из котла. Группа под стягом золотого коня, что готовилась отражать атаку конницы, спешно перестраивалась. Две трети повернулись к конному отряду, что выметнулся из замка. Поколебавшись, я пощупал молот, взял лук Арианта. «Гунтер, держись здесь! Если что, отступай в лес! На рыцарских конях туда не вломится! А вы, ваша милость, посмотрю, что там за люди!» «Ваша милость!» — вскрикнул он. «Не рискуйте!» «Посмотри на моего коня!» — ответил я. «Но ведь вы паладин!» «А что, если паладин, то обязательно дурак?» Он смотрел вслед, явно неуверенный, что его сюзерену хватит ума повернуть коня и удрать, если он узрит, что враг намного сильнее. Это, дескать, не по-рыцарски. Нужно остановиться и драться. А там красиво умереть, чтобы, дескать, барды воспевали, а бабы рыдали. Сейчас. Мой конь уже понимает, что если не в группе, то можно не приноравливаться к чужой скорости. С места рванул так, что меня отбросило на круп, едва-едва выровнялся в седле. Чуть было не пощупал голову. Не оторвалась ли? Рыцари перешли подъемный мост. Выстроились в грозную двойную цепь, опустили копья. Вперед выдвинулся всадник в блестящих доспехах. Массивный гигант на огромном, как гора, коне. Хрипло и страшно прокричал, указывая мечом на группу вокруг стяга золотого коня. Я наложил стрелу и оттянул тетиву к уху. Взглядом поймал этого гиганта, щелчок. Я продолжал держать мысленным взором предводителя и представлять, как острие ударит точно в щель забрала. Отсюда даже не разберу, решетка ли там или же узкий прорез для глаз. Но стрела попадет именно туда. Всадники с места пошли тяжелым галопом. Гигант приподнял щит, блеснуло. И снова он мчится, выставив копье. Лишь чуть наклонился к конской гриве. Я поспешно выхватил вторую стрелу, наложил, оттянул в одно движение и отпустил. Выдернул за оперение третью, четвертую, пятую. Конная лава, огибая упавших, врезалась в ощетинившихся копьями рыцарей золотого коня. раздался многократно повторяемый скрежет сминаемого металла. Страшно кричали покалеченные кони. Копья ломались с сухим треском, как гигантские спички. Рыцари ухватились за мечи. Несколько всадников все же не успели подать коней в стороны. Но упавших вместе с конями рыцарей падали еще и еще. Я снова поднял лук и выпускал стрелы в тех, кто выкарабкивался из кучи. Массивный гигант ревел. Как разъяренный медведь! Рубился быстро и страшно. Вооруженные воины падали перед ним, как трава перед косцом. А он на огромном, как айсберг, коне прорубывался к шатру с трепещущим стягом золотого коня. Группа рыцарей, в которых я предполагал военачальников, бросилась ему навстречу. Гигант взревел ликующе и врубился в их ряды с такой легкостью, как будто перед ним толстые, сочные подсолнухи. Я сцепил зубы. Противники падают под его ударами, словно спелые груши. Натянул стрелу и пустил точно в голову. В последний момент всадник, даже не взглянув в мою сторону, вскинул щит. Стрела звякнула и разлетелась вдребезги. Я не поверил глазам. Такого еще не было, чтобы кто-то спасся от стрелы из лука Арианта. Поспешно наложил еще стрелу. Выпустил, тут же, повинуясь нехорошему предчувствию, выпустил еще одну. Не прерывая схватки, рыцарь успел дважды легко поставить заслон на пути моих стрел. Его меч, уже обогренный кровью, грозно взлетал в воздух, и всякий раз кто-то из противников валился под конские копыта. «Что за...» — крикнул я растерянно. Машинально спрятал лук, пальцы наткнулись на рукоять молота. Я сразу воспрянул духом. «Даешь!» — заорал я грозно и пустил коня в галоп. Гигант оглянулся в мою сторону. В прорези шлема блеснуло красным, как свет лазера. Он повернул коня в мою сторону. Тот сделал первый прыжок, но разогнаться не успел. Молот попал в наклоненную вперед голову. Грохнуло, словно 10 молотобойцев разом ударили по металлическому листу. Шлем смяло, как картонную коробку под автомобильным колесом. Всадника сорвалось с седла и отбросило на десяток шагов назад. А конь с опустевшим седлом добежал до меня и остановился. Я оглянулся, крикнул Тюрингему. «Ты все еще здесь? Прими! И щит не забудь! У него какой-то особый щит!» Сеча продолжалась с переменным успехом. Вскоре начали одолевать всадники кабана. Они вырубили 2/3 оставшихся рыцарей у шатра со стягом. Но раздался дикий крик за моей спиной. Во главе клина из-за рощи вылетели с выставленными копьями Зигфрид и Гунтер, а за ними лучники. Гунтер выхватил меч. Я тоже убрал молот и вытащил из ножен меч. Солнце холодно заблестело на полупрозрачном лезвии. «Ричард!» — прокричал Зигфрид. «Ричард!» — закричали лучники. «Ричард!» — заорал, и Гунтер запоздало. «Ричард де Амальфи!» Мы врезались во всадников кабана, и они сразу же побросали оружие и спешились, показывая, что сдаются. Я вложил меч в ножны и, предоставив своим заниматься пленными, проехал к рыцарям золотого коня. Если вначале их было около сотни, считая вообще всех с оружием, то сейчас остались только рыцари, самые сильные и выносливые, либо те, кому повезло больше. Передо мной стояли, не выпуская окровавленных мечей, 8 крепких воинов, в полных доспехах с опущенными забралами, а в середине подросток в легких доспехах обеими руками держит знамя с трепещущим по ветру полотнищем. Один из рыцарей, наконец, поднял забрало. Я увидел налитые кровью глаза немолодого, смертельно усталого воина. С усилием он поднял меч и вложил в ножны. «Осмелюсь спросить, отважный рыцарь», — произнес он хриплым голосом воина. «Кто вы? Кого провидение прислало нам на помощь так своевременно?» «Ричард де Амальфи», — ответил я учтиво и поклонился, не слезая с коня. «Мой замок совсем близко. Ехал мимо, увидел, как вы осаждаете замок Кабана. Он мой сосед, но я наслушался о нем много нелестного. К тому же он, как я слышал, очень дрочливый человек, а таких никто не любит. Потому я собирался проехать мимо, ваши разборки меня не касаются, но не смог, когда увидел, что вы попали в несколько затруднительное положение». Знаменосец передал стяг в руки одного из рыцарей. Сказал неожиданно высоким, звонким голосом. «Затруднительное? Нисколько!» Я пробормотал. «Простите, но мне показалось». «Это вам только показалось!» — ответил он и обеими руками снял шлем. Золотые волосы хлынули водопадом на спину и плечи. Крупные локоны блестят. На меня взглянуло строгое лицо молодой женщины, показавшейся мне знакомой. Я всмотрелся, узнал, поклонился. «Простите», — произнес с сарказмом. «Действительно, мне показалось. Осмелюсь поинтересоваться». Она вздернула надменно подбородок, в глазах стыд и гнев. Но прежде чем что-то сорвалось с ее языка, тот же немолодой рыцарь поспешно сказал. «Это леди Роберта. Она единственная дочь Магнуса Тихого, властелина этих земель и этого замка. Кабан пришел в эти края недавно, убил нашего сюзерена и захватил замок. Многие стали служить ему, но часть рыцарей осталась верна дочери доблестного лорда Магнуса, благородной леди Роберте. Сейчас, когда леди Роберта вернулась к нам, ее верным рыцарям, недавно будучи захвачена в плен подлыми разбойниками, мы предприняли попытку». Он умолк, смущенный. Его рыцари опускали головы, Зигфрид и Гунтер смотрели с пренебрежительными усмешками, даже наши лучники поглядывали свысока. Я повернул коня, бросил как можно равнодушнее. «Надеюсь, вы окажетесь более разумными соседями, чем был кабан. Гунтер, ты что-то хотел сказать?» Гунтер поспешно выехал вперед и сказал громко. «Кабан захватил земли сэра Галантлара, деревни Ямы, мурашники и старые кости». Рыцарь посмотрел на свою повелительницу с вопросом в глазах. Она ответила с великолепнейшей надменностью. «Нам не нужны земли, которые захватил кабан. Мы восстановим наследие в границах владений моего покойного отца». Я поклонился. «Желаю здравствовать, леди Роберта». Гунтер тоже развернул коня и поехал рядом. С другой стороны пустили коней Зигфрид и Ульман. Сзади нарастал конский топот. Лучники пустили вскачь, гикали, веселились. Кто-то вскочил с ногами на седло и показывал чудеса акробатики. Зигфрид спросил с удивлением. «А какой был случай отхватить и у них земель? И побольше, побольше!» Гунтер сказал громко. «Можно было вообще забрать весь замок. По сути, это мы его захватили, почти истребив отряд кабана и самого сэра барона де Трюфеля». «А точно?» — спросил я. «И кабана тоже». «Так вы же его сами, молотом в каменный лоб!» «Тогда хорошо», — вздохнул я. «Одной проблемой меньше. Надеюсь, что меньше». Остальные молчали. Я ощутил, что они проблем вообще не видят, как будто все девственники. «Нет», — ответил я, — «захваченное надо еще удержать. Тут не знаю, как справиться с одним хозяйством, а с двумя потеряю оба. Помню, как разваливались огромные империи только потому, что завоеватели нахапывали слишком много. Нет уж, зато будут благодарными соседями». Зигфрид посмотрел странно, смолчал, только переглянулся с Гунтером. Тот наклонил голову, мол, согласен, наш сеньор совсем не тот, за кого себя выдает. Возможно, это он и растерял неумело собранные империи, потому теперь осторожничает. Я ощутил себя неуютно, когда принимают не то за Ашурбанипала, не то за Александра Македонского. Ладно, если не за Аттилу. Только Ульман, ничего не замечая, хмыкнул скептически. «Вы знали эту леди Роберту, ваша милость?» «Да», — ответил я. «Она сидела в подземелье Галанфара. Помнится, исчезла, даже не назвавшись. А потом на нее же, как на мотыля, меня поймал черный волк. Как-нибудь доберусь до него». «Вот-вот», — сказал Гунтер. «Я тоже так подумал, что она. Даже отъесться не успела. Но не похоже, чтобы пылала к вам благодарностью». Зигфрид протянул. «Так вот в чем дело. А я-то думал, чего это она чуть ли не зубами скрипит? Конечно, вас просто ненавидит». Гунтер вскинул брови. «Почему?» «Не понял». «Нет». «Эх, Гунтер, чувствуется, что ты все еще Гунтер, хоть вроде бы и сэр. Не понимаешь движения души благородной». Гунтер скривился. Одно дело самому не чувствовать себя благородным, другое, когда об этом говорят другие. «Не понимаю», — ответил он с вызовом. «Вижу только дурь молодой и зеленой леди». Зигфрид объяснил с покровительственной линцой. «Леди после гибели отца старается выглядеть достойной правительницей и даже попробовала отвоевать свое наследие. По-дурному, конечно, кто спорит. Но сама попытка о чем говорит? Ладно, все равно не поймешь». «Но сэр Ричард ее спас уже трижды, и каждый раз она предстает не в лучшем виде. И хотя сама виновата, но гнев ее обращен на сэра Ричарда, который унизил уже тем, что пришел на помощь. И не просто пришел, а спас, что бы она там ни говорила». Гунтер воскликнул. «Я ей говорю, что дурочка». «Гунтер, Гунтер», — сказал Зигфрид с жалостью. «Дурочками бывают только служаночки да крестьяночки. А у благородных это зовется иначе».